Глава вторая. Обычно я хорошо сплю на новом месте. Не знаю, что тому причиной, быть может, несколько беспорядочная так называемая светская жизнь, тот образ существования, который я веду вот уже, наверное, лет 10, и которому пока что, увы, не видно конца, а может быть, я вообще толстокош от природы и потому не обращаю особого внимания на подобные мелочи и условности бытия, ну, как, например, обязательный ночлег под собственной крышей. Не знаю. И никогда не задумывался над этим. Однако в ту ночь я, к великой досаде на весь белый свет и, в первую очередь, на самого себя, никак не мог уснуть. Сперва я долго сетовал в душе на необыкновенно поздний и одновременно слишком уж обильный и сытный ужин, который закатил в мою честь новоиспеченный господин граф. Такое пиршество по полуночи наверняка смогло бы лишить сна и покоя самого крепкого гуляку-гусара. А я не то, чтобы был не очень крепким, но все-таки никогда не служил в гусарах. А вот потом... Потом я услышал сквозь тихий шелест листвы прямо под своим окном приглушенный невнятный разговор. Я прислушался... Но слов разобрать было невозможно, хотя окно я оставил на ночь открытым. Собеседники, а их, судя по голосам, было, кажется, трое, говорили почти шепотом, да вдобавок еще на каком-то жутчайшем, очевидно, местном диалекте или жаргоне. К тому же у меня создалось впечатление, что либо они в масках, либо рты их прикрыты платками. Говорили эти люди... Ну, вы можете сами себе представить, как говорит человек, если на него надеть маску или же хотя бы прикрыть ему рот платком. И вот, минут через 10 такого невольного подслушивания, хотя можно ли это назвать подслушиванием, я не разобрал ни слова, вдруг все стихло, а потом раздался легкий треск, словно кто-то неосторожно наступил на тонкий сухой сучок. Видимо, на того, кто произвел этот невольный и явно непредусмотренный программой шум, зашикали, зашипели, и вновь воцарилась мертвая тишина. А через минуту-другую я услышал, как кто-то, сопя и едва сдерживая прерывистое дыхание, карабкается вверх по стволу старого вяза, корявые ветви которого едва ли не свешивались в окно спальни. Сами понимаете, что после этого ни о каком крепком и здоровом сне не могло уже быть и речи. Я весь буквально сжался под одеялом, в то время как рука моя вцепилась в кожаный бок брошенного на пуфики у кровати саквояжа. Бесшумно раскрыв его, я нащупал револьвер и осторожно подтянул к себе под одеяло. Он был такой ледяной, что я моментально покрылся мурашками, хотя, впрочем, быть может, совсем и не от холода. Дополнительным и весьма существенным неудобством моего положения было то, что кровать стояла изголовьем прямо к окну, в каких-нибудь паре шагов от него. И хотя ночь была довольно ясной и звездной, а желтоватый толстый блин луны освещал большую часть комнаты, мне, чтобы не оказаться застигнутым врасплох, с одной стороны, но и не выдать таинственным злоумышленникам раньше времени, что я не сплю, с другой, пришлось буквально вывернуть шею и сквозь полуопущенные ресницы наблюдать за матовым проемом окна. Ужасно, ужасно неудобная и тягостная поза и ужасно неуютное чувство трусливого ожидания. Ну, когда же, наконец, в нем хоть кто-нибудь да появится? От этого чертовски неловкого положения у меня на какой-то миг сперло дыхание. Сглотнув, я непроизвольно зажмурился, а когда вновь приоткрыл глаза, в квадрате окна уже был некто. Мне он показался бесформенным и безобразным, менее всего похожим на человека, скорее на громадного волосатого орангутанга. Не знаю почему. Все шло уже, наверное, на каких-то таящихся, очевидно, в подсознании каждого, даже более или менее цивилизованного человека, первобытных рефлексах, но я, как это ни странно и удивительно, не выстрелил. Да-да, я не выстрелил. То есть выстрелил, Но не сразу. Сначала я заорал, как бешеный, и в мгновение ока скатился с кровати на пол. Впрочем, скатился не то слово. Упал, рухнул, слетел. Это будет гораздо точнее. И должно быть вовремя, потому что вместе со стуком от падения собственного тела я услышал и глухой удар над головой, где-то чуть сбоку. И вот тогда-то я снова закричал, и все еще распластанный на полу начал посылать в оконный проем пулю за пулей. Не знаю, попал я или же нет, но только бесформенный силуэт на подоконнике, теряя равновесие, вдруг взмахнул руками, лапами, крыльями, черт его знает чем, и, ломая своей тяжелой тушей ветки и сучья, с отчаянным ревом полетел вниз. Потом раздался стук массивного тела оземь, возбужденные, но все столь же невнятные голоса и вскрики, и, наконец, уже довольно громкие звуки удаляющихся торопливых шагов. Потом все стихло. Я стоял посреди спальни и как безумный смотрел то на пустое уже окно, то на блестящий револьвер в своих руках. Наверное, со мной случился шок. Я впал в какое-то тупое оцепенение и даже более того, изо всех сил, желая кинуться к проклятому окну, не мог, тем не менее, сделать ни шагу. Ноги мои словно намертво приросли к устланному мягким персидским ковром полу. Однако постепенно я начал приходить в себя, отбросил в сторону ненужный уже револьвер и вдруг явственно почуял запах. Резкий посторонний запах, которого до того в спальне не было. В коридоре послышались громкие шаги, голоса, дверь без стука распахнулась, и в комнату ворвались два огромных гайдука с обнаженными саблями в руках. Почти следом за ними на пороге показался старик Дворецкий с лампой, а за Дворецким — граф. При свете лампы видно было, что одевался граф наспех, лицо его было взволнованным. — Дорогой друг! — воскликнул он, бросаясь ко мне. — Что здесь произошло? А я стоял и молчал. Очевидно, не до конца еще стряхнул с себя остатки оцепенения. — Дорогой друг! — повторил граф. — Да ради бога, скажите же, что случилось? Я услыхал выстрелы и поспешил к вам, потому что мне показалось, будто стреляют в этом конце коридора. Я начал, наконец, обретать дар речи. — Да, — с затруднением произнес я, — в этом, и указал пальцем на распахнутое окно. — Как? — вскричал граф. — Вы хотите сказать, что в вас стреляли через окно? — Я покачал головой. Нет, стрелял я. Но через окно и запнулся. Через окно меня, кажется, только что хотели убить. — Но это невероятно! — воскликнул мой товарищ. — Убить вас? Какая чушь! А я лишь стоял и молча пожимал плечами. От всех этих треволнений я, видно, здорово перенервничал, и теперь на меня навалилась вдруг такая дикая тоска и усталость, что трудно было даже хоть что-нибудь сказать. Да и совершенно не хотелось. Однако мое обоняние вдруг снова явственно уловило тот запах. Запах был явно знакомый, но, по-моему, раньше я встречался с ним, как бы это сказать, в более ограниченных дозах, что ли. До этого самого момента я продолжал стоять посреди комнаты, а граф и его слуги подошли справа и смотрели то на меня, то на окно. Постель, таким образом, оказалась на время как бы выпавшей из нашего поля зрения. Но я вдруг вспомнил глухой удар возле головы и, обернувшись к кровати, не смог сдержать крика. Изумление и страха одновременно. Остальные повернулись вслед за мной и также замерли, словно пораженные молнией. Посреди постели, примерно на уровне моей груди, то есть там, где она была минуту или две назад, из перины и одеяла торчали вилы. Да-да, грубые, грязные, ужасные крестьянские вилы. Ночной пришелец вогнал их в кровать по самую рукоятку. Я невольно поежился. Да что там поежился? Я просто-таки похолодел, помертвел от ужаса, представив, что случилось бы, не страдая я, к счастью, в эту злополучную ночь бессонницей. Мне на мгновение стало дурно, я закрыл глаза, а проклятое живое воображение тотчас же нарисовало жуткую картину. Вот острые зубья вил впиваются в мое несчастное бедное тело, и уже трещит и лопается кожа, фонтанами брызжет под потолок кровь, а железные шипы, вонзаясь все глубже и глубже, с хрустом разрывают встречающиеся на своем пути мышцы и сухожилия, потом скрежещут по ребрам, протыкают сердце, легкие, и, наконец, последним усилием, впиваясь в позвоночник, пришпиливают меня, как жука, к пронафталиненным внутренностям роскошной графской постели. Я утер со лба холодный пот. Господи! Граф и все остальные застыли посреди комнаты. Внезапно сзади послышались быстрые шаги. Я оглянулся. В дверях стоял управляющий. При тусклом свете лампы я увидел белую повязку на его раненой руке, напряженные тонкие губы и сузившиеся глаза. Цепким взглядом он моментально окинул спальню. — Входите, входите, Карл! — воскликнул граф. Управляющий ступил было через порог и замер на месте. — Входите же, Карл! — повторил граф. Правильные черты лица управляющего вдруг исказились. Он побледнел, как смерть. Тонкие крылья носа затрепетали. Неуверенно, точно слепой, которого бросил поводырь, он медленно пошел по направлению к нам и снова остановился, словно какая-то невидимая преграда возникла на его пути, и преодолеть ее у него не было сил. — Ваши милости! — один из гайдуков вдруг быстро шагнул к кровати, склонился над подушкой и выпрямился, держа в руке... Так вот, что это за запах! И как же я сразу не догадался? Слуга протягивал нам большую связку чеснока. Ну, это было уже совсем непонятно. Я недоуменно развел руками, повернулся к остальным и увидел, что управляющий вдруг как-то боком, почти по-звериному, стал медленно-медленно пятиться к двери. И клянусь! Он глядел на чеснок такими же глазами, какими я, должно быть, только что таращился на вилы. — Карл! — голос владельца замка остановил управляющего почти уже у самого порога. — Куда вы? — Что с вами? На вас просто лица нет? Капли пота выступили на белом лбу Карла. Казалось, весь он как-то съежился, стал меньше ростом. По-моему, управляющий готов был вот-вот потерять сознание. — Прошу простить, господин граф, — забормотал он. Мне что-то вдруг стало нехорошо. Если ваша светлость позволит, я бы хотел удалиться. Он говорил, скорее даже лепетал, а сам продолжал мелкими-мелкими шажками красться к двери. Мой товарищ пожал плечами. — Что-то вы сегодня такой чувствительный, Карл. — А, впрочем, простите, я же совершенно забыл про вашу рану. Ну, если вам плохо, конечно, идите. Пожалуйста, пожалуйста, Карл. И не успел граф договорить, управляющий, как кошка, прыгнул за порог. Еще какое-то время его неровные спотыкающиеся шаги доносились из коридора, потом там стало тихо. Никогда не видел его таким. Как бы извиняясь, граф посмотрел на меня. Наверное, он действительно заболел. — сказал я. — Все-таки рано. — Наверное, — кивнул граф и обратился к слугам. — Немедленно соберите всех мужчин и внимательно осмотрите парк. — Слушаемся, — гайдуки поклонились. — Да, и не забудьте спустить собак. — Собаки спущены еще с вечера, ваша светлость. — Правда, не все. — А теперь спустите всех. — Ясно? — Гайдуки вновь склонили головы. «Любезный друг, граф взял меня под руку. Прошу простить за это ужасное испытание, которое свалилось на вас по моей, хотя бы и косвенной, вине. Завтра, я уверен, все выяснится, и злоумышленники будут найдены. Кстати, ведь можно же и вызвать полицию. Нет, — сказал я, — это лишнее. Думаю, что мы разберемся сами. Как пожелаете. Граф сделал знак дворецкому. Нашему гостю эта комната больше не понадобится. Завтра приготовьте другую, а остаток ночи он проведет в моей. Постелите на диване. Дворецкий, отвесив церемонный поклон, что совершенно не вязалось с его смешным ночным колпаком, поспешно удалился. — Вас не слишком удручает перспектива спать на диване? — спросил граф. Я ответил, что, разумеется, не слишком. Вот только надо снова зарядить револьвер. Взгляд графа стал вдруг жестким. Он как-то странно посмотрел на меня и тихо сказал: «Не надо». Я уже второй раз за эту ночь улегся и натянул одеяло до самого подбородка. Мой друг погасил свет, зашторил окна, и мы остались в полной темноте. Наверное, минуты три мы оба молчали. Я уже решил было, что граф уснул, как вдруг с противоположной стороны комнаты донесся голос. — А ведь, признайтесь, сейчас вы лежите и думаете, зачем он меня позвал? Я признался, уточнив, впрочем, что думаю, хотя и не только об этом, но и об этом тоже. Граф помолчал. Да, я понимаю, что все выглядит по меньшей мере странно. Я пишу вам, убедительно прошу приехать, вы приезжаете и ломаете себе голову. Зачем? Он снова на мгновение умолк, а потом продолжил. Знаете, я не хотел говорить сегодня о, ну, скажем так, не слишком приятных вещах, но последние события, особенно же случившиеся с вами, все равно, если и не разъяснили вам кое-что, то уж наверняка, — граф грустно улыбнулся, — несколько ввели, так сказать, в не очень-то веселую атмосферу нашей здешней жизни. Вот с этим я был полностью согласен и сказал, что да, ввели, и даже не несколько, а гораздо глубже, нежели я мог когда-либо предположить в самых дерзких своих мечтах. Но все-таки хотелось бы узнать, что конкретно тревожит моего друга и для чего именно он просил меня приехать в Волчий замок. — Курить хотите? — неожиданно спросил он. Я отказался, а он закурил, и теперь я видел не только темный силуэт в глубине спальни, но и маленький красный огонек папиросы, освещавший бледное лицо графа, когда он затягивался крепким ароматным дымом. — Что меня тревожит? — медленно повторил он мой вопрос. — Да, что? — он вздохнул. — А вот на это, не удивляйтесь, боюсь, я не смогу вам достаточно вразумительно ответить. Понимаете, меня тревожит сейчас все, и в то же время я не могу сказать определенно вот это и вот это. Ну, а если все-таки попытаться? Он привстал на локти и стряхнул пепел. Возможно, я не слишком ясно выражаю свои мысли, но я действительно не могу сказать, что боюсь того-то или того-то. Нет, я не боюсь ничего, и в то же время всего. Я почувствовал, что голос графа дрожит. Вот смотрите, на какое-то мгновение он запнулся. Вот смотрите, что произошло за один только нынешний день. По дороге в замок на вас напали волки. Волками же был ранен мой управляющий. И, наконец, это дичайшее покушение. Я опять вспомнил вилы и тоже невольно передернул плечами. И ведь все это случилось за каких-нибудь 3-4 последних часа, — воскликнул граф. А утром ни с того ни с сего захромала моя лучшая кобыла. Чуть позже мои собаки чуть не разорвали местного бочара, и уже под вечер тяжелое бревно сломало ногу одному из приходящих работников. — Ну, послушайте, — возразил я, — могло же произойти простое совпадение. Ну, так вот уж случилось, что все эти неприятные происшествия свалились на вас, хотя, впрочем, не только на вас, в один день. Он невесело усмехнулся. — Если б в один. Нет, дорогой друг, дело гораздо хуже. Вы знаете, я человек трезвый и смотрю на вещи достаточно рассудительно и вовсе не склонен прибегать в объяснениях того либо иного случая к иррациональным причинам. Но, поверьте, и вчера, и позавчера, и неделю, и месяц назад в моих владениях что-нибудь да происходило. И, как правило, всегда неприятное. От чьей-либо внезапной смерти до самой обычной потравы. И будьте уверены, завтра тоже что-то произойдет. Ну что, если бы я знал. Но произойдет обязательно. Он потушил папиросу. И теперь вы думаете, — начал было я. Ни черта я не думаю, — огрызнулся он, но тут же взял себя в руки. Простите, ради бога, порой я уже не в силах владеть собой. И все из-за этой бесовщины, из-за этих постоянных ужасных мыслей, что-то еще будет завтра. Можете не извиняться. Я был, как всегда, великодушен. Итак, если я правильно понял, вы склонны полагать, что во всех ваших несчастьях и бедах повинна, ну, в общем, некая сила, злая сила, стоящая над человеком. Выше его понимания, выше его разума, выше его власти, так? Ну, если в общем, то примерно так, — проворчал граф. Другими словами, вы начинаете думать, что в вашем замке имеет место то, что в простонародье чаще называют проклятием, да? Да, черт побери. И зачем же в таком случае вы меня вызвали? Честное слово, я тоже начал здорово закипать, потому что был раздосадован не менее своего гостеприимного хозяина. Я не священник, не заклинатель бесов, не умею ездить на помеле, не... И вдруг замолчал. А в мозгу моем стремительной вереницей пронеслись образы встреченных за последние часы странных людей. Яна, утверждавшего, что он по всей округе сражается с оборотнями и прочей нечистью. Удивительной женщины, потребовавшей, чтобы я немедленно уезжал из замка. Наконец, Карла, буквально пригвоздившего меня своим взглядом и голосом к стулу во время ужина. И Карла, жалкого, дрожащего, бледного, в едва не ставшей последним моим в этом мире пристанищем, пропахшей чесноком спальни. Да, Карл — это поистине задача со многими неизвестными. Ну и, наконец, чуть было не всадившее в меня вилы страшилище в окне. И неожиданно я очень громко рассмеялся. Боюсь, то был смех не слишком здорового человека, и все же я готов был отдать руку на отсечение, что за этими людьми что-то крылось. Нет, я пока не хотел утверждать, что все они или кто-то один были в чем-либо таком замешаны отнюдь. Но, тем не менее, за этими лицами проступала для меня теперь какая-то схема. Даже нет, не схема, пока что просто идея. Я ее почти не чувствовал, я ее почти не осязал. Мне только чуть-чуть казалось, что она есть, что ее просто не может не быть. Итак, на доске пока четыре фигуры. Граф пятая, я — жертва случайности и собственного неистребимого авантюризма, отныне шестая. А появятся ли в будущем еще и другие? Кто знает. Граф тактично кашлянул, и я вернулся с облаков на землю. «Ну, что вы решили?» Тихо, даже как-то робко спросил мой университетский товарищ. «Уезжаете?» И громко вздохнул. «Я вздохнул еще громче. Да нет, остаюсь». По-моему, он хотя и обрадовался, но очень удивился. И я его понимал. После такого разговора любой нормальный человек первым делом принялся бы укладывать чемоданы. Да он знал, кому написать. — Так значит, вы все-таки решились вторгнуться в запредельные сферы. Жалко и бездарно попытался пошутить он, но я чувствовал, что губы его дрожат. — Поживем — увидим, — философски ответил я. — Но для начала попробуем разобраться с вашим земным окружением. После этого Оба мы замолчали. Еще какое-то время я слышал, как, вздыхая и бормоча что-то себе под нос, ворочался сбоку на бок господин граф, а потом, не успев толком осознать, что уже светает, я вдруг уснул.